Глава 9. Обогнать погоню. Нам предстояло вернуться чуть ли не к самой столице, чтобы направиться кружным путем в Драконий замок. Карта империи имеется, сторожевая сеть активна, деньги есть, а вот со временем беда. Вариантов других нет, все откинул, в том числе и забиться в какую-нибудь нору и не высовываться на протяжении месяца. Теоретически это возможно, но возможности герцогини неизвестны. Связи у Алии точно есть. В розыск Тальяну может подать. Правда, не совсем понятны родственные отношения, есть ли у женщины такое право. Опекунство над принцессой-беглянкой никто не оформлял. Но ведь ничего не мешает состряпать такой документ за подписью какого-нибудь чиновника из Муравейской империи. В том числе заверить в посольстве и предъявлять местной страже. Если еще посулить награду и выдать средства на текущие расходы, то нас начнут искать все, кому не лень. Нельзя забывать и про различные гильдии и кланы, как официальные, так и теневые, стоящие вне закона. Поэтому-то и хочу иметь возможность обороняться. При правильном подходе, даже с минимальным количеством гарнизона, ну, человек 20, замок не так-то просто взять. Это если устроить полноценную осаду. От мелких набегов легко отобьемся. «Макс, мы уже 3 часа верхом, и темп у нас большой», — обратился ко мне Шали. «Предлагаю устроить остановку в ближайшем придорожном трактире. По ощущениям, мы его скоро отыщем». «Согласен», — коротко ответил я и оглянулся на девушек. «Те не выглядят усталыми, бодрые, о чем-то переговариваются. Лошади тоже способны продолжать скачку, но загнать их нет желания. Отдых необходим каждому». Минут через 10 миновали деревеньку, расположенную в стороне от тракта. Обычно дома крестьян находятся чуть в стороне, чтобы пыль с дороги в их сторону не долетала, да шум не беспокоил. Сразу же показался и постоялый двор, около которого стоит дорожная карета и пролетка. Мы спешились, привязали лошадей к коновизи, а потом направились в заведение. Трактирщик лениво выслушал заказ, покивал и распорядился нас покормить. Уточнил, не хотим ли снять номера для развлечений. Но когда услышал в ответ, что мы проездом, то потерял к нам всякий интерес. Народа почти нет, всего лишь 2 столика заняты. За одним сидят чьи-то охранники, их по выправке издалека видно. За другим расположился солдат и младший офицер, нервно озирающийся. «Интересно, что они тут забыли?» — озадачился Шалей. «Тебе не все равно?» — хмыкнула Терия. «Ешь давай. Подозреваю, следующую остановку Макс сделает к вечеру. Нам еще предстоит решить, где заночевать», — поглощая яичницу с кусочками мяса, заявил я. «Едой тут следует запасаться. Или понадеемся на следующий трактир?» Все только плечами пожали, а Тальяна и вовсе заявила: «Ты у нас за главного, тебе и решать». «Вы умываете руки и все на меня собрались повесить?» — нахмурился я. «Это льстит, не поспоришь. Однако в спорах рождается истина. Никто не идеален. Могу ошибаться или не учитывать каких-то факторов. В экстренных случаях, согласен, требуется выполнять приказы. Но если понимаешь, что есть лучший выход, то свои мысли необходимо озвучить». «Ну ты загнул», — покачал головой Шали. «Лучше скажи, чем займемся в замке? Как обезопасить Тальяну?» «Нам еще туда надо добраться», — уклончиво ответил я и невольно посмотрел на спускающуюся со 2-го этажа парочку. Женщина следует за бравым полковником. Аура этих 2 людей дают смутное представление о том, чем они занимались. Нет, это не любовники, дело в другом. Неизвестная дама испытала какое-то унижение, а вот офицер удовлетворен. Кстати, карман бокового мундира у полковника заметно оттопырен. Легко угадываются 2 увесистых мешочка. «Молодец!» — полковник кинул блестящую монету трактирщику. «Выпей за мой счет». «Благодарю». Ловко поймал золотой хозяин заведения, но смотрит хмуро, без радости. «Чё сидим?» Офицер посмотрел на солдата и младшего офицера. «Поехали, у нас есть парочка неотложных дел, а потом предадимся развлечениям». Пальцы женщины судорожно сжали сумочку, да так, что кожа побледнела. «Вы обещали», — тихо произнесла та. «Исполню, не переживайте, слово сдержу», — презрительно ответил полковник. Телохранители высокопоставленной дамы, если правильно понимаю, продолжают безучастно сидеть, словно их это не касается. Какая-то трагедия тут разыгралась, но нас она не касается. Полковник покинул трактир, а женщина подошла к стойке и попросила: «Бокал коньяка, полный». Хозяин заведения крякнул, молча заказ выполнил, а дама залпом выпила и даже не поморщилась. «Макс, ей требуется помощь», — — тихо шепнула Терия, поведя глазами в сторону несчастной. «Думаю, она найдет себе целителя». Я чуть пожал плечами. Пролетка выехала с постоялого двора, следом и дама направилась к своей карете. Телохранители ее сопровождают, но ни слова больше никто не произнес. «Высокопоставленная особа», — потер подбородок Шалей. «Странное место выбрали для встречи. Неужели не могли в Зарске обо всем договориться? Явно же в столицу отправились». «Там много лишних глаз», — поморщившись, сказал Тальена. «Один взял взятку, другая о чем-то умоляла и согласилась на все. Кстати, если правильно поняла, то женщина является герцогиней. Не думаю, что, вмешавшись, мы бы ей оказали услугу». «Повода не было», — буркнул я, стараясь запомнить несчастную. Самое интересное, полковник свою жертву не насиловал, но поиздевался всласть, в том числе и нанес побои. Как минимум, несколько раз ударил по щеке и животу. Как можно бить женщину? Впрочем, мне неизвестно, что этому предшествовало. У герцогини в саквояже имелся боевой артефакт, очертаниями напоминающий кинжал. «Нам неведома причина произошедшего, как и подоплека дела», — хладнокровно заявил Шалей. «Поверьте, встречаются такие аферисты и негодяи, что на них никогда не подумаешь. Дама, которую мы все наблюдали, прибыла в сопровождении охраны, но приказала не вмешиваться. Почему? Причин очень много. А вот полковник не выглядел испуганным или последним негодяем. Однако делать выводы на основе такой информации не представляется возможным. На этом поставим точку и продолжим трапезу». «Не в бровь, а в глаз», — согласился я с приятелем. И вновь дорога. Пытаемся наверстать упущенное время. Однако при трезвом рассуждении я сделал вывод, что нам при любом раскладе предстоит столкнуться с людьми герцогини Алии и Муртона. Достаточно задать вопрос, как бы поступил на их месте. Правильно, пару человек отправил вперед, чтобы те разузнали обстановку и при необходимости устроили засаду. Правда, задача их осложняется тем, что принцесса-беглянка необходима живой и невредимой. Шалей подозвал к себе приятеля, пустив метеора шагом. «Лошадям необходима передышка, как и седокам, особенно мне. Боюсь, такого темпа долго не выдержу. И так уже подумываю о просьбе к Терии, чтобы подлечила мышцы, отвечающие за опорно-двигательные функции». «Макс, чего хотел?» — поинтересовался сын судьи. «Как смотришь на то, чтобы на финише своего путешествия в замок пробирались поодиночке?» «Отрицательно», — ожидаемо ответил тот. «Когда все вместе, то шансов больше, в том числе в драке. Ты боишься засады?» — уточнил парень, угадав мои мысли. «Герцогиня разделит свой отряд. Оставит подле себя охрану, а остальных пошлет вперед». Пожал я плечами. «Опытным воинам предстоит преодолеть меньшее расстояние. Мы их точно не обгоним». «А как насчет того, что, не обнаружив наш след, они все вернутся в столицу?» Потер подбородок Шалей. «Я бы на их месте так и поступил, направив через драконьи горы отряд контрабандистов, чтобы те разузнали о нас и подготовились к захвату». «Этот вариант имеет право на существование», — подумав, я согласился с его точкой зрения. «Но есть у Алии такая возможность? Кто по ту сторону гор командует? Опять-таки потребуется время на сбор и переход. Воины и сопровождение герцогини успеют раньше». «Парни, простите, невольно подслушала», — вмешалась в разговор Тальена. «Макс прав в одном. Исходить следует из худшего варианта. Но пробираться в замок одной, когда не знаешь дороги, сложно. Я лучше останусь в поселении. А при случае вы меня переправите. Ближе к месту решим», — задумчиво ответил я ей. Устали за первый день перехода. Переночевали в одной из многочисленных деревень. Следующую ночь провели в комфортных условиях. Заехали в небольшой городок, где имелось несколько гостиниц. Снимали по две комнаты, представляясь влюбленными парочками. Шалей изображал избранника Терия, а Тальяна держала меня за руку и глупо улыбалась. Разумеется, девушки не собирались делить с нами ложе, хотя мы с другом и делали такие намеки, несмотря на усталость. Получили отворот-поворот, но они сильно-то опечалились. Не до любви сейчас. Не миновали ночевки и под открытым небом. Вымокли до нитки, в полночь случился ливень. Утром сушились бытовыми заклинаниями, и я пытался не обращать внимания на полуголых охальниц. Нет, девушки не раздевались догола, оставались в длинных нательных рубахах, но те мало что скрывали. Кстати, Шалей поступил намного мудрее. Как только завидел, к чему дело идет, то свалил, сославшись, что пойдет и отведет лошадей на водопой. В таком ритме мы добрались до Фазеля. И тут встала дилемма. Посетить с визитом отчий дом нашего приятеля или поспешить в замок? «У нас мало времени», — стал отстаивать свою точку зрения сын судьи. «Мой родитель постарается нас задержать. А если еще и матушка окажется дома, то и вовсе пиши пропало». Мы все уже поняли и согласились продолжить путь на ночь глядя. Но не смогли удержаться, чтобы не подтрунить над парнем. «Пожалей ты нас, Тальеной», — делая грустные глаза, обратилась к нашему другу Терри. «Нам необходимо принять пенную ванну, сделать маникюр, отдохнуть на перинах, поболтать с твоей родительницей». «Последнее-то зачем?» — подозрительно посмотрел на нее Шали, не поняв, что его разыгрывают. «Как? Твоя матушка обязана знать о всех шалостях сына в столице? Должна подготовиться, что в любой момент окажется бабушкой», — подхватила тон подруги Тальяна. Девушки за время путешествия сдружились настолько близко, что друг друга начинают понимать без слов. Это, если честно, настораживает. Впрочем, почему-то возникла уверенность, что ни с одной из них у меня ничего-то не получится. Отношения сложились братские или родственные, нет даже влюбленности. Но от интрижки не зарекаюсь, если подходящий момент настанет. Одной задолжал ношение на руках, когда предлагал по лестнице ее донести до комнаты, где без сил находился Ваден Итальена. А вторая и вовсе пари проиграла, но еще не рассчиталась. Правда, я долг не требовал, и вряд ли его предъявлю к исполнению. Но если только та сама того не захочет, отказываться точно не стану. Уже почти совсем стемнело. До поселения добираться ночью — то еще занятие. Пришлось искать ночлег. За это Шалью вновь наши спутницы попеняли. Мол, лишил их возможности полноценно отдохнуть. Честно говоря, настроение у нашей компании приподнятое. Конец маршрута виден. Правда, почти через месяц нам предстоит обратная дорога. «Мы уже закрываемся», — заявила подавальщица, перегородив нам вход в трактир. «Нам бы поужинать и переночевать», — буркнул Шалий. «А почему гостей не принимаете? Случилось чего?» — поинтересовался я. «Драка. Зал почти в щепки разнесли», — пожаловала служительница таверны немного добрее. «Простите, изначально неправильно оценила ваши намерения. Думала, опять Гурен возвратился с компанией, чтобы права качать. Проходите, пожалуйста». «Конюха позови, лошадям уход необходим», — попросил я подавальщицу. «Не волнуйтесь, все устроим». Появился за спиной женщины грузный мужик с наливающейся шишкой на лбу. «Я хозяин этого трактира. Зовусь Сулан. Прошу, не обращайте внимания на небольшой беспорядок. Случилось недоразумение, но всех буйных давно попросили покинуть мое заведение». Мы прошли внутрь и засомневались в правильности выбора. Столы перевернуты, даже пара скамеек разбиты. Про осколки, пищу, смешанную с кровью, и говорить не приходится. «Предлагаю сразу выбрать комнату на втором этаже. Туда же и ужин принесут», — сказал Сулан и уточнил. «Вам 4 номера, 2 или 1 на всех?» «2 двухместных с отдельными кроватями», — автоматически ответил я. «Славно кто-то повеселился». «Не то слово», — вздохнул трактирщик. «Сколько возьмешь за ночлег, еду и уход за лошадьми?» — прагматично поинтересовался Шали. 2 золотых?» — неуверенно предложил Сулан. «Золотой и 20 монет серебром», — подумав, озвучу я. «Утром уедем. Завтрак потребуется легкий, да и ужин без вина. Впрочем, подозреваю, все бутылки побиты». «В кладовой еще есть», — поморщился хозяин заведения. «Пойдемте, покажу номера и ни о чем не беспокойтесь. Порядок наведем быстро и мешать не будем. Достойно отдохнете». «А где все-то?» — не удержалась от любопытства Террия. «В местное отделение стражи потащили драчунов», — потрогал багровую шишку на своей голове трактирщик. «Так вас устроит мое предложение?» «Он не стал торговаться, понимает. Если останемся, то это просто удача. Да и нормальные услуги оказать не в состоянии». Но мы вымотались. Остался короткий переход, но сил нет. Хочется отдохнуть. Номера стандартные, ничего особенного. Ванной комнаты не предусмотрено. Воду в душевую никто заранее не натаскал. Обломилось нам помыться. Зато еду Сулан принес сразу с очага. Лично ужин готовил. И надо отдать должное, покушали сытно и вкусно. По привычке проверил сторожевую сеть и выставил охранное заклинание. В трактирах не устраиваем дежурство. До заведения Вельды оказалось намного ближе, чем думали. 3 часа, и мы въехали в поселение, от которого до замка совсем рядом. Заранее обговорили, что остановимся и узнаем, что к чему. В том числе и свяжемся с Даркалием, чтобы тот к нам прибыл с кем-нибудь из замковой охраны. «Макс, рада видеть!» Вышла из своего заведения Вельда и поспешила к нам, когда у коновизи стали спешиваться. «Привет!» — поздоровалась Террия со своей подругой. «Здравствуй!» — улыбнулся Шали и сразу же спросил. «У тебя еще работает Милана?» «Ты неисправим», — закатила глаза дочка коменданта замка. Тальяна молчит. Внимательно на хозяйку заведения посмотрела и занялась дымчатой лошадкой, которая дала кличку «Дымка». Не только из-за ее внешнего вида, но и за скорость, убеждая, что та перемещается стремительно, словно растворяясь в одном месте и возникая в другом. Принцессу-беглянку представили Вельде, объявив, что это еще одна ученица школы универсалов, и она будет учиться с нами. «Приятно познакомиться», — прохладным тоном произнесла Тальяна. «Взаимно», — покивала головой хозяйка заведения. «Пойдемте в зал, прикажу накрыть столы и все расскажете. Как путешествие, столица, какие новости?» «На минуту», — кивнул Вельде, прося отойти ее со мной в сторону. «Неплохо я изучил, но не понимая, из-за чего она нервничает. Время от времени посматривает на дорогу, словно ожидая кого-то. Да и на свой трактир взгляды странные бросает, явно прислушиваясь». «Макс, ты меня не забыл?» — кокетливо поинтересовалась молодая женщина, когда мы сделали пару шагов в сторону от друзей. «Вельда, как могла такое подумать?» — укоризненно спросил я, а потом сразу уточнил. «Чего дергаешься? Какие-то проблемы?» «Не ждала вас так быстро», — пригладила она свои рыжие волосы. «Думали, что не раньше, чем через пару дней доберетесь. Это с какой же скоростью скакали?» «Наверное, мозоли набили, но держитесь свежими». «Ха, зубы не заговаривай», — хмыкнул я. «Все равно же все узнаю». «Трое странных воинов вчера прибыли, пытались о вашей компании разузнать. Мои девочки их взяли в оборот, подпоили, спать уложили. У них приказ — постараться захватить вашу спутницу». Сообщила Даркалию, он обещал прибыть и разобраться. Она отвела взгляд. «Хо, а с чего это ты проявила интерес к прибывшим? Да еще и дала задание своим девочкам, как ты их называешь, чтобы те проявили активность и узнали, что и как?» Догадываясь, откуда дует ветер, ласково спросил я. Аура Вельды до этого металась. Женщина явно искала выход. Но потом резко успокоилась. Она приняла решение. Комендант просил заострить внимание на приезжих. Тихо проговорила хозяйка трактира. «Он нанимал людей в гарнизон, а я предложила помощь. Слово за слово и узнала, что за вами какая-то погоня. Мы с Даркалием условили, что когда тут объявятся подозрительные личности, то их попытаться нейтрализовать». «Опять врешь!» — покачал я головой. «С чего ты взял?» — отвела взгляд моя собеседница. Осторожно приложил ладонь к щеке Вельды и повернул ее голову в свою сторону. Мог бы попытаться применить свой дар. Но он распространяется на книги. Прочесть мысли живого существа сложнее. Точнее, принудить говорить правду. Кстати, это и не совсем законно, мягко говоря. Даркали просил молчать? Тихо уточнил я. Он тебе проболтался о моем приказе, присланном Террией? Поделился радостью, что дочь поступила в школу. Произнесла Вельда, вздохнула и продолжила. Слово за слово все и выплыло наружу. Не совсем понимаю, что происходит, но в общих чертах с проблемой знакома. Стараюсь изо всех сил помочь, а ты меня обвиняешь непонятно в чем. Она демонстративно надула губки, собираясь изобразить обиженную и оскорбленную. «Ну, в какой-то мере есть и моя вина. Четкого приказа хранить молчание коменданту я не отдавал. Особого смысла в этом не видел». «Хорошо», — провел подушечками пальцев по щеке Вельды. «Ты молодец». «А чего так испугалась и занервничала?» «Так ты не сердишься?» Удивленная одновременно с облегчением уточнила женщина. «Вы все правильно сделали», — пожал я плечами. «Пойдем в трактир, дождемся Даркалия, а потом подумаем, что с воинами из Муравейской империи делать». «Они из-за гор?» — задумчиво спросила хозяйка трактира. «Как ты умудрился им-то дорогу перейти? Или это отголоски того, когда тебя хотели в рабство продать?» «Это уже другая история», — покачал я головой. «Хотя тут есть одно связывающее звено. Мой опекун и его семейство. Понятно, что заказ на мою персону исходит от кого-то из них. Дядя». «Вполне вероятно, на него все указывает. Правда, он книжным кланом не очень-то занят. Больше похоже на разграбление, чем на продвижение. Испугался, что вступлю в права и предъявлю претензии. Сомнительно. Тягаться с ним в суде шансов мало. Докажет убыточность. Еще и потребует благодарности, что хоть чего-то сохранил. В любом случае, мне предстоит с этим разобраться. Но чуточку позже, после первого дня обучения. Вряд ли сразу получится сорваться в Вартон. Но время для визита обязательно выберу». Комендант драконьего замка прибыл в трактир, когда мы только за стол уселись. Даркалий замялся на пороге, не ожидал нас увидеть. Но потом улыбнулся дочери и подошел. «Господин Максимилиан, приветствую вас», — сказал комендант. Мы обменялись приветствиями, при этом он внимательно на Тальену смотрит и мрачнеет. О чем мог догадаться? Потом обязательно этот момент уточню. В письме ему Терия подробности не рассказывала. Что нам делать с...» Комендант замялся, но потом продолжил. «Пришлыми, имеющими недоброе намерение». «Хороший вопрос. Они ничего предосудительного совершить не успели. Стражи их не сдать. Да и не везти же в город, чтобы это сделать». «Нет, в поселении имеется отделение. Но оно следит за порядком и отправляет нарушителей закона в город, где тех судят. Посадить на 10-15 суток? Вряд ли мое такое распоряжение примут как приказ к действию. Сейчас-то официально еще не владею этими землями и даже замком. Понятно, что унаследую и получу все по праву крови, но это произойдет потом. А как ты планировал с ними поступить?» — поинтересовался я у коменданта. «Переправить замок, посадить под замок, допросить и дожидаться вас». Ни грамма не смутившись, ответил Даркалий. «Обязательно поговорим», — согласился я с одним из перечисленных пунктов. «Боюсь, снова ничего не услышим. Наказать их за намерения, которые они не совершали, не вправе, как и ограничивать свободу». «Ладно, с этим разберусь. У тебя с собой сколько человек?» Я потер переносицу, начиная строить планы. «Пятеро. 20 человек охраняют замок», — ответил комендант, а потом уточнил. «Набранные еще не встали на довольствие. Их примем в гарнизон после вашего утверждения и их согласия. Обещал стандартную оплату и не более того. Сразу предупредил, что деньгами не заведую, и все вопросы к вам». Схитрил отставной полковник. «Примерное состояние казны понимает. В том числе и не рассчитывает на Грейна. Тот на лишние расходы не пойдет. Опять предстоит считать каждый золотой. Ничего не поделать, все стоит денег». «Хорошо, все правильно сделал», — кивнул я. «Сейчас перекусим, и ты сопроводишь девушек», — кивнул в сторону Терри и Тальены в замок. «Лично разберусь с пришлыми, а потом приеду». «Сын судьи останется с вами или со мной отправится?» — уточнил комендант. «Со мной», — коротко ответил я. Шелли уже о чем-то шепчется с одной из подавальщиц. Уверен, договаривается о разговоре без свидетелей, желательно в комфортных условиях. «Ну, с последним загнул. Приятелю не привыкает, где с дамами беседовать». А вот, объявив о своем решении, кое-кто остался им недоволен. Тальена высказалась. «Макс, мы одна команда, где все происходит из-за меня, и должна участвовать». «Правильно», — поддержала ее Терия. «Как минимум пара суток у нас в запасе есть. А даже если и нет, то Алия не посмеет при всех устраивать драку». «Плохо ты ее знаешь», — чуть слышно произнесла принцесса-беглянка. Даркалий растерялся. Один Шали из разговора выпал. Он комплименты девице отвешивает. Та хихикает, но смущаться не думает. А ведь приятель прозрачные намеки делает. «Не обсуждается», — покачал я головой, смотря на Тальену. «Обещал Вадену, и тот дал мне определенный карт-бланш. С тобой тоже обговаривали условия сотрудничества. Это не прихоть, поверь, так лучше». «Тырия, ну а к тебе просьба», — обратился к дочери коменданта. «На тебе обустройство подруги в замке». Девушки переглянулись, попытались что-то возразить, да ничего не придумали. Могли бы упереться, но не стали. Допускаю, воспитание не позволило, или здравый смысл победил. А может, и что-то еще. Они как-то подозрительно друг на друга посмотрели и перевели взгляды на собеседницу Шалия, а потом на Вельду. «Хотите моего совета?» — уточнила у подруг хозяйка трактира. «Спасибо, не нужно», — покачала головой Тальена. «Нам сразу отправляться?» Она посмотрела на меня. «Чем быстрее, тем лучше», — подтвердил я. «Тут не так далеко. А как окажетесь в замке, пришлите письмо, что добрались». «Хорошо», — удивленно произнесла Терия, при этом почему-то пихнув в бок принцессу-беглянку. Тем временем Шали, явно не слышав, о чем мы беседовали, направился с подавальщицей в сторону второго этажа. Парень старается держаться невозмутимо, но полыхание ауры скрыть не в состоянии. Вот ведь ловелас. Вельда чуть усмехнулась, а Терри и Тальена никак не отреагировали. Подруги стали собираться в дорогу. Даркали отошел в сторону и задумчиво за нами наблюдает. У коменданта много вопросов. Пока он их не озвучивает, подозреваю, ждет подходящего момента. «Когда приеду в замок, то мы с тобой, Ваншаном, все обсудим». Подошел я к коменданту. «Но сегодня есть какие-нибудь проблемы или в чем-то необходимость?» «В зависимости от задач», — уклончиво ответил Даркали. «Максимилиан, простите, но кто такая Тальена? Она мне напоминает одного человека, с которым виделся давным-давно. Нет, вру, сразу на двоих людей похоже. Изначально показалось, что привиделось. И где-то с ними встречался, поинтересовался я. В соседней империи, чуть тихо ответил Даркалий. Не сложились у нас отношения. Один взлетел высоко, вторая исчезла. Возможно, ты не ошибся, удивленно произношу. Мир очень тесен, но об этом поговорим в подходящем месте. В моем кабинете, например, понимаешь? И у стен бывают уши, буркнул комендант. Верно, кивнул я. Метеору расставание с дымкой и ласточкой не понравилось. Мой жеребец пару раз копытом ударил, негодующе заржал вслед удаляющемуся от трактира небольшому отряду. «Не переживай!» — я похлопал коня по шее. «Скоро встретитесь!» «Макс, так что насчет пришлых по вашей душе?» — поинтересовалась Вельда. «Через пару часов проспятся. Сонное зелье вечно не действует». «Вот очнутся, тогда и поговорим!» — улыбнулся хозяйке трактира. «Надеюсь, ты скучала и в подушку слезы лила?» Подошел к молодой женщине и убрал за ее ушко выбившийся рыжий локон. «Ты это чего задумал?» — деланно нахмурилась та. «Не успел подруг спровадить и по стопам шаля решил пойти». «А он тоже ванну надумал принять?» — хмыкнул я, притягивая Вильду к себе. «И почему тебе отказать не в силах?» — прошептала хозяйка трактира. «Ты магию не применяешь?» Обмениваясь вопросами, на которые не собираемся отвечать, поднялись в один из номеров. На этот раз Вельда привела меня в апартаменты попроще, заявив, что тут душевая больше. Мне это, если честно, все равно, лишь бы имелась кровать, а все остальное второстепенно. Правда, и в спартанских условиях любовью заниматься не грех, но если есть возможность поваляться на кровати, то кто откажется? «Ты же собирался в душ», — отвечая на мой поцелуй, прошептала Вельда. Я и не спорю. Молча ее раздеваю, а потом тяну в ванную комнату. Хозяйка заведения та еще штучка. Сама щеголяет в чулках на подвязках, кружевном лифчике, а с меня уже все сняла. И когда успела? Кстати, а нижнее белье на ней очень достойного качества. В моем родном мире не каждая модница такие вещички по карману. «Макс, я в воду не полезу», — погрозила мне пальчиком женщина. «Позволь тебе помочь», — погладил стройную ножку и развязал одну из подвязок. «Ты потом их обязательно надень». Бормочу, медленно скатывая тонюсенькую ткань. «А ты умеешь обращаться с дамами?» Вельда запустила в мои волосы пальчики. «В столице научился?» «По наитию действую», бормочу я, стараясь держаться, чтобы гормоны не взяли верх над разумом. Ситуацию контролировал до тех пор, пока не оказались под теплыми струями воды, и проказница меня всего не намылила мягкой губкой. Руки стали блуждать по женскому телу. Прижал хозяйку заведения к себе. Та что-то бессвязно шепчет. Смысл ускользает. Потом переходит в стоны. Вскоре оказались на кровати. Сменили несколько поз, а потом утихомирились. «Ты вновь меня удивил», — водя ноготком по моей груди, проговорила Вельда. «Ох, повезет же кому-то». Молчу. Планы в отношении семейной жизни не рассматриваю. Об этом моя любовница отлично известна. Впрочем, она все и так понимает. Сейчас пользуется моментом, но сама намного крепче стоит на ногах. Уверен, ей нет необходимости задумываться о куске хлеба и крыше над головой. Конечно, большого состояния она тут не сделала, но, как говорится, на черный день деньжат скопила. «Слушай, а чего это ты в таком наряде оказалась?» — запоздало поинтересовался я. «Он тебе не понравился?» — мурлыкнула женщина мне в ухо. «Не увиливай!» — притянул ее к себе и в глаза посмотрел. «Кого-то поджидала?» «Ха-ха-ха-ха! Разумеется!» — рассмеялась-то. «Макс, я же говорила, что рассчитывала вскоре тебя на пороге увидеть. Заранее подготовилась». «Хм, вроде бы не врет. Аура спокойная. Но глаза честные-причестные, что заставляет сомневаться». Непроизвольно прислушался к себе. «Нет, это не ревность, нигде ничего не ёкнуло». «Молодец», — похвалил я женщину, а потом спросил. «Как насчет сбора частей к бытовым артефактам? Начала подготовку к скупке?» «Осторожно поинтересовалась, что у кого имеется», — ответила Вельда. «Макс, ты же не определился, за какую стоимость начинать скупку? Расходов предстоит много, в поселении мало что осталось. Потребуется по деревням ездить, в том числе и городам. А это уже стоит денег, без гарантированного результата». «Сами притащат, если правильно компанию организовать», — не согласился с ней. Достаточно дать пару объявлений в газете и...» «Далеко не каждый их читает», — перебила она меня. «А про сельскую местность и вовсе молчу. Газеты и журналы там оказываются случайно. Когда речь заходит о легких деньгах, то молва быстро разнесет новость», — возразил я. «А вот над ценником еще следует подумать. В убыток себе работать никто не станет. И я в том числе. Тут ты права». «Согласна, но и задарма не отдадут то, что кому-то потребовалось». «Ладно, к этому разговору мы еще вернемся», — вздохнул я, осознавая, что следует вставать и переговорить с воинами герцогини. «Где у тебя пришлые-то спят? Надеюсь, ты их не в подвал поместила?» «Обижаешь, они номера оплатили. Там и находятся. Правда, немного в неудобном положении», — ответила хозяйка заведения. «Девочки за ними присматривают». «Пойдем их проведаем», — сказал я и поднялся с кровати. «Девочек?» — ехидно уточнила Вельда. «У меня есть очень симпатичные служанки. Шали не даст соврать». «И ты это позволишь?» «Почему нет?» — пожала плечиками женщина, присаживаясь на кровать. «Подай, пожалуйста, одежду», — попросила, указав на брошенные в кресло вещи. Выполнил ее просьбу и принялся одеваться, краем глаза наблюдая, как Вельда провокационно натягивает чулки, расправляет складки ткани, а потом и вовсе грань переступила. «Макс, помоги бюстгальтер застегнуть». «Нет, она его еще даже не надела. Мне кинула, а сама встала и спинку выгнула». «Ну, провокация удалась. Чего уж там таиться?» «Никак не могу решить, что делать с людьми герцогини. Нет, каждого допрошу, они все выложат, если не дураки. Но что потом? Отпустить на все четыре стороны? Так ведь вернутся. Мало того, попытаются свою госпожу предупредить о случившемся и заведении Вельды, да и она сама окажется под ударом. Забрать на время хозяйку трактира в замок. Та свое заведение вряд ли оставит и персонал бросит. Перекупить бойцов не в состоянии. Посулить золотые горы, а потом обещания не сдержать. Так бы многие поступили на моем месте, да только маленькая ложь порождает большую. Никогда с таким подходом не соглашался, за что и обвиняли идеалистом. Мне потребуется Шали, обратился к Вельде, когда страсти между нами улеглись. Ты же догадываешься, где он с твоей подчиненной общается? «Разумеется», — кивнула хозяйка заведения, поправляя прическу. «Макс, ты мне все волосы спутал». «Это ты сама по подушке металась», — возразил я. «Пошли, выглядишь великолепно». «Твоими бы устами», — буркнула моя любовница, но спорить не стала. Вельда вышла из номера и требовательно постучала в соседний. Примерно так и думал. Приятель рядом с девицей общался. Ну, я мог бы эту информацию уточнить из сторожевой сети, но к ней не обращался. При угрозе она сама о себе напомнит. А искать друга, когда у тебя под боком хозяйка заведения, не стал. «Кого еще черти принесли?» — раздался из номера рассерженный голос моего приятеля. «Шали, у тебя 5 минут, жду внизу!» — крикнул я в ответ, а потом попросил Вельду. «Организуй кофе, пожалуйста». «Макс, блин, за 5 минут не управлюсь!» — возмутился друг. «Все сделаю», — шепнула мне хозяйка трактира, послала воздушный поцелуй и поспешила по коридору. «А ты постарайся», — сказал Шалью, а сам провожаю взглядом любовницу, неторопливо идущей походкой манекенщицы. «Вот чертовка, знает, как завести, и откуда у меня силы берутся. Эх, жаль, времени мало, а то бы я Вельду еще пару часиков от себя не отпустил». Кофе мне сварили посредственный, но довольствуюсь тем, что принесли. Шали еще не соизволил явиться. Хозяйка трактира сбежала, заявив, что ей принимать поставку продовольствия. Вроде бы не соврала, видел, как груженная телега мимо окна проезжала. «Макс, ты мне друг или так?» — покрутил в воздухе пальцами приятель, подойдя к моему столику. «И?» — поинтересовался я, делая небольшой глоток кофе. «Я только-только напряжение стал снимать, а ты тут как тут, всю малину испортил!» Сокрушенно покачал головой приятель и уселся напротив меня. «Так и чё звал? Кстати, а где наши спутницы?» «Надо с тобой что-то делать», — делано закручинился я. «А что не так?» — насторожился друг. «Ты как смазливую девку увидишь, дуреешь, и ничего вокруг не замечаешь», — попенял ему. «Почувствовал, что в безопасности», — подумав, ответил тот. «Нам ничего не угрожало, и почему бы не рассказать, как живут в столице, какие там новшества?» Потер скулу сын судьи. «Терри и Итальена с комендантом замка уехали, правильно?» «Угу», — подтвердил я и нахмурился. «Пойдем-ка до Метеора. У него в сумке моя почтовая шкатулка. Девушек попросил прислать весточку, как они добрались до замка. А еще нам предстоит переговорить с людьми княгини. Ты мне со своим кинжалом правды потребуешься». «А что с войнами сделаем, когда побеседуем?» — поинтересовался Шалей, выходя за мной из таверны. «Посмотрим на их ответы». Потер я подбородок и огляделся. Поймал себя на мысли, что в этом месте ощущаю себя чуть ли не как дома.